Глава 9. Пир. Менестрель и монах скромно сидели в уголке крепостного двора и с интересом наблюдали за пиром рыцарей, участвовавших в турнире. Вечер был тихий, теплый, дождя не предвиделось, поэтому крестоносцы даже не поставили шатры. В замке крепости Эльбинг поместить такую уйму людей не было никакой возможности. Он был деревянным, совсем небольшим, и вместо обычного для рыцарских замков просторного пиршественного зала имел только рентер, трапезную, длинное, темное и неуютное помещение, меблированное дубовыми столами и лавками. Сержанты трапезничали после того, как насытятся рыцари и покинут рентер. Вслед за ними пищу принимали кнехты. Все они едва различали друг друга при скудном свете жировых светильников. Источников света было совсем немного. Брат-служитель, исполнявший роль эконома, был таким же скрягой, как и его начальник, маршал Дитрих фон Бернхайм, и лично отмерил порцию жира полубратьям, которые следили за чистотой зала и накрывали на столы. Иногда в трапезной зажигались и восковые свечи, но они были очень дорогими, и ими освещали зал только тогда, когда Эльбинг навещали высокопоставленные военачальники Тевтонского ордена, ландмейстер, комтуры, командоры других крепостей или фокты. Интерес Хуберта к происходящему был чисто познавательный. Обычно на таких пирах он черпал вдохновение, в отличие от устремлений святого отца, исходившего слюной при виде разнообразных яств, от которых ломились столы. Нужно сказать, что на этот раз маршал наступил на горло своей песни и не поскупился на угощение рыцарям. Им очень хотелось привлечь их всех под свои знамена для похода на пруссов. По его расчетам выходило, что тевтонских рыцарей, главной ударной силы войска, не хватает, поэтому польские, венгерские и прочие знатные вояки могли бы здорово усилить бронированный кулак тевтонского ордена. Менестрелю много раз приходилось бывать на пирах у баронов, и он любил не столько само пиршество, сколько его предвкушение и блистательное начало. Каким шумом наполнялся обычно пустынный мрачный главный зал замка, какие богатые краски расцветали под светом многочисленных факелов и свечей. Зал совершенно преображался, делался другим, незнакомым, где-то даже сказочным. Становились видны развешанные по стенам гербы хозяина замка, красочные баннеры и флаги, разнообразное оружие, от тщательно отмытые узкие витражные окна расцвечивали каменные плиты пола разноцветными кусочками световой мозаики. Обычно пиры начинались засветло, под вечер. Самым потрясающим моментом был тот, когда в зал входили разодетые гости. Разноцветные шелка, меха, золотые галуны, драгоценности, особенно богаты были пояса. У дам концы поясов не спадали почти донизу. Они обильно украшались топазами, агатами и другими каменьями. Их волосы были тщательно причесаны и заплетены в тяжелые косы, перевиты цветными лентами и золотыми нитями. У многих дам и мужчин на головах красовались золотые обручи, на которых сияли драгоценные камни. Блеск золота, серебра и драгоценных каменьев — приятное сочетание цветных материй, среди которых преобладали синий и красный цвета различных оттенков, необычайно оживляли картину, развертывавшуюся перед глазами восхищенного наблюдателя. Блестящее общество направлялось к длинному узкому столу, покрытому узорчатой белой скатертью, на котором сверкали тщательно начищенные слугами столовые приборы. Каждый прибор состоял из ножа, ложки и серебряного, а кое-где и золотого кубка. Особенно выделялся сосуд с очень дорогим и редким вином из позолоченного серебра, поставленный перед местом самого знатного гостя. Он имел форму корабля, стоял на невысокой ножке, а над его палубой возвышались мачты, надувались паруса, велись флаги и вымпелы. Снасти были устроены так, что перед питьем их снимали. Для каждого гостя у его столового прибора заблаговременно клали белые хлебцы. Кроме того, на столе уже стояли большие металлические кувшины с вином, чаши с крышками и без крышек, солонки, соусники. Первым блюдом обычно был сильно приправленный горячим перцовым соусом жареный олень. За ним подавали под тем же соусом жареного кабана. Потом наступал черед павлинам и лебедям. Затем шли зайцы и кролики, всевозможные птицы, пироги с мясной начинкой и рыба, жареная и соленая. А после этого мясного изобилия слуги приносили яблоки, гранаты, финики. В конце обеда уже насытившиеся рыцари снова обращались к пряностям, которыми в изобилии были приправлены все мясные блюда. Перец, мускатный орех, гвоздика, имбирь — все это употреблялось ими с особенным удовольствием. Некоторые ученые, умники, утверждали, что все это делается для возбуждения и поддержания жажды, чтобы побольше выпить вина, потому что трезвый гость на перу хуже сарацина. Но и у Хуберта было свое мнение на сей счет. Не все рыцари, приглашенные к столу барона, имели возможность полакомиться заморскими пряностями. Они были очень дороги и не всем по кошельку. Вот вассалы и пользовались удобным моментом, чтобы полакомиться на перу у сеньора столь редким и ценным продуктом. Обычно Хуберт присутствовал на пирах в большой компании жонглеров, странствующих музыкантов и певцов. Среди них народ был самый разный — и скряги, и кутилы, и большие шутники, и постные святоши, и те, кто свою жизнь не ставил ни в грош. Но все надеялись на сытное угощение и приличный заработок, а уж веселились штукари от души, так что чертям в аду становилось тошно. Особенно отличались грамотные студиозы, которые не шибко признавали разные условности и приличия. Им было все равно, кого высмеивать в своих песнях и стихах — графа, приближенного самого короля, монаха-отшельника, холеную баронессу или неумытую базарную склочницу из простолюдинок. После выступления музыкантов и жонглеров гости собирались вокруг хозяйки, которая раздавала им на память недорогие подарки — кушаки, гребни, застежки и тому подобное, а молодежь устраивала игры на открытом воздухе и танцы. Более солидные, убеленные сединами господа играли в шашки, кости и шахматы. Игра в шахматы считалась благороднейшей в ряду других игр, но Хуберт, еще тот мошенник, не любил ее из-за того, что она не приносила такой доход, как игра в кости. Ничего подобного на перу у маршала Тевтонского ордена Дитриха фон Бернхайма не было, за исключением сытной еды и удивительно красивого предзакатного неба, раскинувшего свой шатер над головами пирующих. Природа словно задала с целью скрасить несколько мрачноватое пиршество, которое из интересного, почти театрального действа, превратилось в примитивное обжорство. По небу были проложены красные, розовые, оранжевые, голубые, синие и желтые мазки, составившие божественный узор, не поддающийся описанию. Что касается монаха, то он сидел и тихо поскуливал, пуская голодные слюнки. Его взгляд был неотрывно прикован к столу, где как раз подали источавшую умопомрачительный запах жареную свинину, правда, не дикую, а домашнюю. Охотиться в лесах даже возле самого Эльбинга было небезопасно. Случалось, что по пути в крепость пропадали не только отдельные воины, но и целые провианские обозы. Маршал, конечно, мог навести порядок в окрестностях огнем и мечом, но подготовка к войне с пруссами занимала все его время, да и не хотелось лишний раз нагружать, а что еще хуже, терять своих кнехтов перед тяжелым походом. Заметив его состояние, Хуберт снисходительно сказал: «Терпение, отец Руперт, терпение. У нас еще все впереди. И сытная еда, и добрая выпивка. Уж в этом я могу поклясться своим добрым именем. Хотя, если честно, не такое уж оно и доброе. В той местности, откуда я родом, хорошо знали моего папашу, Отто фон Крумбаха. Да-да-да, святой отец, я принадлежу к старинному дворянскому роду, но поскольку с раннего детства я прослыл паршивой овцой, меня в конце концов изгнали сначала из университета за чересчур свободный и веселый нрав, а затем и из родной обители, и пришлось мне отправиться бродяжничать. Так вот, мой родитель по натуре был игрок. На моей памяти он несколько раз проигрывал свой замок и Лен, хотя это было не совсем законно, и отыгрывал все обратно. Примечание. Лен — земельное владение, предоставляемое феодалом землевладельцем, вассалу на условиях выполнения определенных обязанностей. Конец примечания. Когда папаша оказывался совсем на мели из-за отсутствия средств, и ему не на что было играть, он едва не силком усаживал за стол меня и моих старших братьев, и мы днями играли в кости. В конечном итоге лишь один я научился играть более-менее сносно, что со временем сослужило мне хорошую службу. Когда я подрос и вознамерился покинуть отчий дом, чтобы продолжить обучение в университете, отец встал на дыбы. «Нет», — таким был его ответ. И тогда я предложил ему сыграть в кости. «Если выиграю, значит, путь мой лежит в университет, и ему придется платить за мое обучение. А ежели проиграю, тогда все равно. Прощай, родной замок, и здравствуйте, дорога и вечные скитания. Я ведь был самым младшим в семье, и мне от отцовских щедрот ничего не светило». На этом месте Хуберт прервал свой рассказ, потому что один из пирующих рыцарей сильно пнул ногой пса и получил в ответ весьма болезненный укус. Этим рыцарем оказался поляк Сцебор Кальский. Он вскрикнул от боли, но вместо соболезнования услышал лишь громкий хохот подвыпивших тевтонцев, которые относились к полякам с плохо скрываемым пренебрежением. Пришлось польскому рыцарю сдержать свое ретивое, хотя он готов был убить дерзкое животное. Но это было не так просто сделать. Возле пирующих крутился с десяток огромных сторожевых псов, обученных не только охранять в ночное время крепость и лаять в случае опасности, но и убивать врагов. Каждый из этих зверюк мог запросто задавить матерого волка, а уж человека и вовсе мог разорвать на куски. Псы подбирали с земли кости и объедки, которые бросали им рыцари. Кроме того, каждый из них стоил как добрый конь, и Кальский благоразумно подавил в себе мстительное чувство, решив отыграться на особо смешливых немцах завтра, когда начнутся поединки сам на сам. Пес — глупая животина, что с нее возьмешь, в отличие от побежденного тевтонца? «Ну, и что было дальше?» — с нетерпением спросил монах, заинтригованный историей жизни менестреля. «Я выиграл». Хуберт хитро ухмыльнулся, к большой радости матери, которая в юности получила великолепное образование. Поэтому лично занималась моим воспитанием и обучением, в отличие от старших братьев, которых натаскивал отец. Ему плевать было на грамотность. Он старался сделать из них хороших воинов и приличных игроков в кости, что для любого рыцаря было обязательным, так же, как и игра в шахматы. Должен признаться, что обыграл я своего папашу благодаря неким шулерским приемам, которым обучил меня хромой Барт. Этот достойный муж всю свою жизнь провел в войнах и походах, и на старости лет отец приютил его в нашем замке, предоставив непыльную должность дворецкого. Впрочем, хромой Барт возмущался, когда его так называли. Он величал себя мажордомом и велел слугам обращаться к нему именно таким образом. Так вот, старина Барт был непревзойденным игроком в кости. Он долго скрывал от всех свои способности, но, видя, что я постоянно проигрываю отцу, за что полагалась порка розгами, папаша считал, что наказание весьма способствует успехам в обучении. Хромой Барт, который почему-то полюбил меня, показал мне несколько уникальных трюков. Папаша всегда держал свое слово твердо, и я попал в Падуанский университет, откуда меня спустя 3 года попросили, не очень вежливо указав на выход. Почему? Я имел неосторожность описать в песенной форме диспут, предложенный тупоголовым профессором кафедры, пардон, муа, вашим коллегой, монахом-доминиканцем. А тема диспута была потрясающе интересной и познавательной. Почему Адам в раю съел яблоко, а не грушу? Мои стихотворные тезисы оказались настолько нетривиальными, что вся Падуя хохотала до колик в животе, а отцы-инквизиторы пришли в большое замешательство и промедлили с принятием решения, чем я и воспользовался, дав дёру в эти богом забытые места. Как-нибудь на досуге я спою вам свое произведение, чтобы услышать и ваше мнение о моих способностях по части схоластики. Отец Руперт неопределенно пожал плечами и сглотнул голодную слюну. На стол начали подавать запеченных на костре каплунов. Их приносили в бадье и складывали горками на больших плоских тарелках. Но мы как-то упустили из виду Ханса фон Поленца. Юный рыцарь по причине своего низкого статуса сидел рядом с поляками и от этого сильно страдал и злился. Он был не глупым парнем и знал, что места размещения рыцарей за пиршественным столом были согласованы и утверждены заранее, поэтому быстро смекнул, кто подсунул ему такую свинью. Ханс несколько раз ловил на себе злобно-насмешливые взгляды Бургхарда фон Хорнхаузена, обладавшего весьма мстительным характером, о чем успели просветить юношу другие рыцари. Можно было не сомневаться, что завтра тевтонец постарается взять реванш за свой обидный промах. Поймав в очередной раз взгляд Бургхарда фон Хорнхаузена, который сидел на другом почетном конце стола, с противоположной стороны, юный рыцарь насмешливо ухмыльнулся, поднял свой кубок и склонил голову с отменной вежливостью, поприветствовав тевтонца. Это приветствие подействовало на самолюбивого рыцаря, как холодная вода на раскаленную в кузнечном горне сталь. Он злобно зашипел, скрипнул зубами и с такой силой вонзил нож в тушку лежавшего перед ним каплуна, что пробил свою оловянную тарелку. Большинство присутствующих на перу ели стренчеров, и только маршалу и нескольким особо уважаемым рыцарям поставили тарелки, новинку, которая только начинала входить в моду среди европейской знати. Тем временем пришла пора и Хуберту показать свое искусство. Ему очень хотелось спеть рыцарям несколько веселых песенок личного сочинения, но он боялся, что мрачным крестоносцам они придутся не по нутру. В текстах этих песен было столько сарказма и насмешек над рыцарством, что его не переварили бы даже крепкие желудки этих профессиональных вояк. Поэтому Хуберт с воодушевленным видом для начала исполнил песню-призыв к крестовому походу. «Неужто, Иерусалим, мы сарацину отдадим? Неужто не возьмем мы с бою сей град, возлюбленный тобою, Господь, проливший кровь за нас? Поверь, мы слышим, пробил час, тебя спасти от мук безмерных, мечи обрушив на неверных». Едва он закончил петь, как восторженный рев полусотни луженых рыцарских глоток поднялся к звездному небу. Уже стемнело, и крепостной двор осветили факелами. И изрядно подпившие рыцари, те, кто побогаче и пощедрей, это были в основном поляки и венгры, стали швырять к ногам менестреля монеты, а маршал, сидевший во главе стола, произнес проникновенный тост, в котором вспоминал о братьях, погибших в Палестине за святое дело, и призывал покончить для начала с местными неверными, обратив в истинную веру тех, кого не сразит карающий рыцарский меч. Когда рыцари немного успокоились, Хуберт не удержался и исполнил балладу знаменитого трубадура, провансальца Бертрана де Борна. Церковники его не очень привечали, зато среди рыцарей баллады де Борна пользовались неизменным успехом. «Лишь тот мне мил среди князей, кто в битву ринуться готов и пылкой доблестью своей бодрить сердца своих бойцов. Я ничего за тех не дам, чей меч в бездействии упрям, и что так ран боится, что и сам не бьет по вражеским бойцам». Хуберт пел почти час, а затем, сжалившись над бедным отцом Рупертом, устроил себе передышку, во время которой весьма прозрачно намекнул помощнику Фокта, что он и его помощник голодны, поэтому больше не в состоянии развлекать пирующих. Недовольный тевтонец провел их на кухню и сдал на руки поварам с наказом накормить. При этом помощник Фокта шепнул кухмистеру, главному повару, на ухо, чтобы тот не очень старался угодить бродягам, и подал им скудное угощение, предназначенное для полубратьев. Хуберту и монаху, дабы они не мешали, отвели место в уголке за двумя большими котлами для воды. Там находился убогий столик на рахитичных ножках и табурет, похоже, это был угол главного повара, где он отдыхал после трудов праведных, потому что на столе стоял кувшин с очень даже неплохим вином. Это Хуберт определил по запаху, и вполне приличный серебряный кубок. Кухмистер не дал возможности менестрелю и отцу Руперту попробовать напиток, хотя монах уже жадно схватил кубок своей пухлой дланью. «Есть квас, да не про вас!» Буркнул он, недовольный, и унес кувшин вместе с кубком. Вскоре на столе перед голодными приятелями появилось холодное, явно вчерашнее мясо, точнее, кости с остатками мяса, черствые тренчеры и жбан скверного пива. Монах при виде еды крякнул от огорчения, но возмущаться не стал. Схватив масол, он впился в него зубами и усиленно заработал челюстями. Хуберт скептически ухмыльнулся и сказал: «Святой отче, вы забыли о молитве перед едой». «Разве это еда?» Монах тяжело вздохнул, вспомнив то, что было на пиршественном столе. «Господь сказал, Все движущееся, что живет, да будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Поэтому странно слушать из ваших уст столь пренебрежительное отношение к тем превосходным яствам, которыми нас угостил господин кухмистер». В голосе министреля явно слышался сарказм. «Я бы посоветовал вам произнести слова святой молитвы перед едой, ибо Господь наш милостив и уверен, Он прислушается к вашим словам и воздаст вам по заслугам нашим». «Ты в этом уверен?» — оживился отец Руперт. Несмотря на солидную разницу в возрасте и общественном положении, монах невольно поддался обаянию хитроумного министреля, который всегда находил выход из, казалось, безвыходных положений. «Клянусь Святой Пятницей!» «Ну, тогда...» И отец Руперт, сложив ладони на груди лодочкой и подняв глаза к закопченному потолку кухни, произнес слова молитвы. «Благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа Господа нашего. Аминь!» «Аминь!» — эхом откликнулся Хуберт и продолжил. «Можете продолжать свои упражнения с этой костомахой, а я немного прогуляюсь по кухне». Монах последовал совету министреля, а тот, слегка пригнувшись, растворился в полумраке просторного, слабо освещенного помещения. В ту пору в замках, больших поместьях и монастырях обычно были две кухни с каменным полом и печами, в которых производилась большая часть стряпни. На королевских кухнях печи были такими большими, что в каждой из них могли запекать по 2-3 быка целиком. Вертела ставились на железные подставки рядом с огнем, и их необходимо было постоянно вращать, чем занимались поварята или кухонные слуги. На кухне невозможно было встретить женщину. Поварятами и посудомойками служили только мальчики. Поварятам запрещалось заходить в другие кухонные помещения. Жили они на кухне, а спать им приходилось на полу, подстелив охапку соломы. К кухне относились камора для съестных припасов, погреб, а между кухней и банкетным залом, как правило, существовала отдельная кладовая для напитков и помещение хлеборезка, откуда подавали на стол тренчеры и разнообразную выпечку. Пекарня располагалась в отдельном здании, где огромные печи были встроены в каменные стены. Чтобы прогреть печь, внутри зажигали дрова, торф или дрог. Затем угли и пепел выгребали, пол чисто выметали, ставили в печь хлеба, пироги, булочки и пирожки. Для чистки горячего очага использовали специальные скребки на длинных ручках и веники, а буханки вынимали плоскими деревянными ухватами. Кроме пекарни в замках была еще и маслодельня. В ней стояли широкие подносы для молока. На стенах висели огромные черпаки, шумовки, кувшины, щетки, а в углу рядом с высокой маслобойкой располагался тяжелый пресс для сыра. Из мебели на кухне стоял лишь огромный стол. На нем нарезали овощи для похлебки и рубили на куски мяса. Для кипячения использовали большие котлы, подвешенные над огнем. Металлические кастрюли были тяжелыми, с длинной ручкой, чтобы удобно было держать их над огнем, готовя соусы или отваривая яйца. Кроме того, на кухне имелись сковородки разных размеров, тяжелая решетка из металлических прутьев на длинной ручке, с помощью которой на открытом огне жарили мясо. Большие и малые ножи, колотушки, щипцы, ступки, пестики всевозможных размеров и, конечно же, тряпки, песок и корыто для мытья посуды.